Глава 39. Герман. Мой детектив поработал на славу. То, что вскрылось, может потопить рогатого полковника в считанные дни. Дерьмо, которое я надеялся найти. Я знал, что в летописи любого славного парня есть тот трамплин, который его возвысил, с чего все началось. То, что выделило его из числа других, таких же, как он. Например, чужое достижение, которое он присвоил себе, отодвинув своего лучшего друга. Да, полковник наш не промах. Хитро все придумал. И надо же, держит несчастного парня при себе, прикидываясь его другом. Но и это не все. Дальше больше. Клубок, который мы вот-вот размотаем. «Герман, любимый, папа тебя искал», — обращается ко мне Галя, вырывая из раздумий. «Я должен придумать, как вырвать Агату из лап ее мужа». Но вместо этого приперся на чертов прием по случаю дня рождения тестя. Конечно, мы с супругой не могли пропустить это событие. Одинцов каждый год устраивает в своем особняке праздничное сборище самых влиятельных людей города. А я по своему опыту знаю, что самые выгодные сделки совершаются в неформальной обстановке. Нельзя упускать такую возможность. «Пойдем же скорей», — настаивает жена, цепляя меня под локоть. Она права, Одинцов не любит ждать. Послушно иду вместе с ней, думая совсем о другом. Интересно, как бы Агата смотрелась в обществе этих людей? Уверен, она бы легко затмила всех женщин своей красотой. Представляю, как бы ее не взлюбили все эти разряженные дамы, у которых, между прочим, есть тысячи возможностей исправить то, на чем отдохнула природа. Хм, забавно. Зато мужики бы мне завидовали. Пялились бы на нее, как на лакомый кусок. Нет, пожалуй, не нужно ее им показывать. «Герман, вот ты где!» — восклицает Одинцов, увидев нас с Галиной. «Познакомься, это Кирилл Юрьевич», — представляет мне своего собеседника, в котором я сразу же узнаю судью, который будет на слушании по делу Лаврова. Жму протянутую руку, кивая в знак приветствия. Я неделю пытался прорваться на личную встречу к этому человеку, а Одинцов решил проблему за пару минут. Вот ради таких моментов я и женился на его дочери. Во имя этого я пожертвовал своей возможностью получить Агату в свою безграничную собственность. Увы, женщина моей мечты оказалась принципиальной в этом вопросе и на роль содержанки не соглашается. И даже все мое умение убеждать не помогло. «Дмитрий Анатольевич весьма лестно отзывался о вас, юноша», — говорит судья, глядя мне в лицо проницательным взглядом. «По-прокурорски, я бы сказал, будто на мушке держит». «Да и какой я юноша!» Весьма потрепанной жизнью уже, но это смотря с кем сравнивать. Если с ним, то да, наверное, юноша. Дмитрий Анатольевич, конечно, переоценивает мои скромные таланты. Отвечаю, улыбнувшись ровно настолько, насколько это нужно в этой ситуации. «Скромный», — кивает Кирилл Юрьевич, подмигнув моему тестю. По всему видно, что эти двое давно знакомы. Я почти уверен, что Одинцов уже изложил своему приятелю видение дела, которое мне надо выиграть любой ценой. Ай да тесть, чего только не решит его гениальный ум и фантастический набор связей. Не перестаю удивляться тому, насколько просто он решает все мои проблемы, а потом смотрю на Галину и заново убеждаю себя в том, что женился на ней не напрасно. Если бы еще Агата не была такой несговорчивой. «Говорят, у тебя ко мне дело есть?» — спрашивает Кирилл Юрьевич. Тесть незаметно подмигнул мне, давая понять, что он постарался, и вопрос мой будет решен. «Да». Киваю. Несчастная Анфиса готова проклинать номер телефона вашей приемной за то, что эта линия всегда занята. Попасть на личную встречу удается только везунчикам. Моя помощница, не сдерживаясь, только сегодня крыла вас благим матом. А такое с ней случается крайне редко. «Приходи во вторник к 11:00. Кирилл Юрьевич достает из кармана визитку и протягивает мне. «Потолкуем». «Аллилуйя». Каюсь, попасть на личную встречу могут только везунчики, вроде меня. «Спасибо», — беру визитку. «Обязательно буду». Вот в такие моменты я нисколько не сомневаюсь в своем решении жениться на дочери Одинцова. С тех пор, как надел ей на палец обручальное кольцо, мои дела резко пошли в гору. Добиться всего без такой мощной поддержки в столь короткий срок я бы не смог. Если бы еще Галя не смотрела на меня взглядом влюбленной дурочки, который заставляет вспоминать о том, какой же я мудак. И если бы Агата согласилась на мои условия, что было бы, если бы я встретил ее до того, как жениться на Галине? Как поступил бы, смог бы убедить себя в том, что бизнес превыше всего?